Глава 10. Мы приземлились возле селения, которое, казалось, вымерло. Непривычные, гротескные, словно изломанные дома, чернели окнами. На улицах ни души. Мы привычно зажгли маг-пульсары, чтобы осветить себе дорогу. Тишина действовала на нервы. Ни домашних животных во дворах. Ничего. Ребята непонимающе переглядывались и жались к пегасам, которые фыркали и беспокойно переступали копытами, готовые вот-вот сорваться и улететь из этого проклятого места. Мы молча шли по главной улице, рассудив, что дом старосты должен быть где-то в центре. Через десяток шагов из полной тишины и темноты до нас донесся низкий рык. «А-а-а!» — заорал Изи. «Не ори!» — рявкнул Делеон. «Это всего лишь волколак Сатии». Седьмой показался из-за поворота. Весь взъерошенный, словно призрака увидел. Холка у него ходила ходуном. Он присел рядом и мотнул головой, показывая, что здесь небезопасно. «Ну что ты, трусишка?» — улыбнулась я и погладила его по коротким ушам. «Мы можем за себя постоять». Седьмой в ответ горестно заскулил, не согласный с моим решением, но не ушел, а остался со мной. Из-за поворота, откуда выбежал волколак ранее, медленно поплыл туман, хотя даже не туман, а какая-то плотная белесая стена. «Уходим!» — закричал Милвин и закашлялся вмиг, как и мы все. Я рухнула на землю, как подкошенная. Тело не слушалось. Ребята упали рядом, вместе с седьмым и пегасами. Сознание покидало меня, но я успела увидеть, как из-за злополучного поворота вышла старческая фигура в балахоне. Локи. Где-то на вампирских землях. Лежа с закрытыми глазами, я слышал шум моря и запах костра. Потом пришло воспоминание о мерзавцах, которые меня подстрелили, и боль от раны. «Локи!» — позвал отчаянно мальчишеский голосок. «Жив, эльфёнок!» Я открыл глаза. Мой найденыш оборудовал небольшую пещеру под наше временное жилище. Я вытащил древко стрелы и смог развести огонь. Пролепетал мальчик, вытирая чумазое от гари лицо. «И наловил рыбы?» — удивился я, принюхиваясь. «Да, я голодный. Думаю, что ты тоже», — улыбнулся Вирель. «Молодец, малец!» — я встал, оглядывая свою забинтованную старой рубашкой лапу. «Все не так уж и плохо. Мы живы. Осталось только найти корабль и переплыть реку. И, насколько я помню по карте, еще большое море. Отдохнув и перекусив рыбой, мы отправились на поиски судна. Нам повезло. Мальчик договорился с капитаном, что нас доставят до ближайшего порта. С условием, что я буду охранять капитана, а Вирель поможет, если вдруг кто-то заболеет. Мальчик, конечно, не умел много, но природный дар на то и дар, что есть вне зависимости от учения. Судно было старо, как мир. Капитан, пожилой мужчина-маг, хорошо ухаживал за ним, и его команда выглядела прилично, а не как морские разбойники. Кораблик легко бежал по волнам. Раньше я бы кривился от вида воды вокруг себя, но сейчас с ностальгией вспоминал, как мы плыли с Сати на парящей. Кстати, я до сих пор чувствовал себя прекрасно. Может, после воскрешения морская простуда, мучившая меня тогда, прошла насовсем? Вирель не отходил от меня ни на шаг. Я понимал мальчишку, сам был подобный ему, одиноким и брошенным в этом мире, пока не появилась моя человечка и не разукрасила жизнь яркими красками. Для маленького эльфа я был ориентиром, за который нужно держаться. Через пару дней мы достигли крупного порта. Нас высадили и даже заплатили монеты за службу, чему я был рад. Теперь можно спокойно проситься на большое судно. Благодаря рекомендации пожилого капитана-мага, нас охотно взяли на борт огромного трехмачтового корабля, плывущего через Багровый океан к землям светлых эльфов. Хорошо, что корабли магически ускоряются, и доплыть до материка мы сможем всего за 4 дня. От нас ничего не требовали, кроме как стоять ночью в дозоре. Вирель на самом верху мачты, а я патрулируя палубу. Корабль назывался «Упрямый» и вез товары для торговли между расами. Экипаж состоял из 30 магов, каждый из которых отлично знал свое дело. В первый же день мы поладили со штурманом, который весьма любезно расспрашивал мальчишку о цели поездки. Вирель, заикаясь от вранья, как мог, описал, что направляется в академию к своему брату, потому что родители погибли. Мужчина после такой истории смягчился и даже пообещал приглядывать за нами. «Я Колдин, кстати», — Представился штурман, закуривая трубку. «А тебя как зовут, мелкий?» «Я Верель, а Хироса зовут Локи», — несмело ответил ушастый. «Так говоришь, что едешь в академию? Ты вроде на эльфа похож. Так почему сел на корабль в вампирских землях?» Малец растерялся. Я быстро прошипел ему мысленно. «Скажи ему, что родители жили у темных эльфов, но погибли. Несчастный случай». Верель повторил, и Колдин отстал, поверив в нашу ложь. В конце второго дня штурман позвал нас к себе на смотровую. Вид заката солнца и восхода двух лун на темнеющий небосклон лишил меня дара мысленной речи. На горизонте, где солнце садилось, океан блестел ярко-багровым цветом. «Колдин, скажите, а почему океан назвали багровым? Из-за красноватого оттенка?» — любознательно спросил малец. Штурман хмыкнул, залихватски огладил густые седые усы и ответил: «О, мелкий, неужели ты не знаешь легенду о багровом океане?» «Нет, расскажите». Мне тоже интересно было послушать. Несмотря на то, что я вместе с Сати читал учебники по истории, до легенд и преданий мы не дошли. Не хватило времени. «Тогда слушай. Давным-давно богиня создала первое творение нашего мира — вампира. И после него появились остальные расы. А люди, которых сейчас уже не встретишь, прибыли из другого мира». На это я страдальчески закатил глаза. «Неужели все легенды у нас крутятся только вокруг этих двоих?» «Так вот, Абадон был идеален, но совершенно одинок, и с годами нашел себе пару — демоницу, одну из первых. Молодой вампир горячо молился богине, прося о благословении влюбленных. Абадон чтил свою создательницу, чем снискал ее расположение. Его правление возвысило вампиров, их земли процветали. Наблюдая за своим созданием, божественная проводница возжелала его себе и ни за что бы не позволила быть с другой. Она выкрала невесту вампира, распотрошила, словно жертвенного козла, и скинула в океан, отчего вода окрасилась в рубиновый цвет. Абадон опечалился, узнав, какая участь постигла его невесту. Он не понимал, чем заслужил немилость богини, поэтому подумал, что погибшая девушка была неблагословлена и неугодна создательнице. Прошли года. Абадон встретил эльфийку и снова влюбился без памяти, но, узнав об этом, Мойра убила и ее. Абадон понял, что не может угодить богине, и оставил попытки найти себе пару. Только вот по легенде, видевшие, как богиня расправлялась с девушками первого, рассказывали, что создательница кровожадна и потрошила несчастных забавы ради. Есть даже целая книга, написанная монахом храма, живущим на маяке у океана. И книга та называется «Багровый, как душа богини, океан». А в ней лишь тысячи имен мертвых девушек, которые рождались слишком красивыми, чтобы жить в мире, построенном Мойрой. Так гласит легенда. Ну а после, как тебе известно, наша создательница обратила первого вампира в темного бога, сделав его равным себе. Мы хотели уже уходить, как задумавшийся Колдин продолжил. Немногие из ныне живущих знают, что богиня Мойра тоже была создана. Я навострил уши. Спроси, кем. Кем, вы знаете, высшими сущностями. Ничего не понял, как и Верель. Богами поинтересовался эльф. Нет, они не боги. Сатия. Я всего на секунду потеряла сознание, в отличие от остальных ребят. Да, много, бормотал чей-то голос. Много новых частей для меня. Хе-хе. Этого оставлено соленье, и того тоже. О, эльфийские ушки пойдут на холодец. Девчонок на алтарь положу. Мое тело будто обкололи анестетиками. Я не могла пошевелиться и от страха забыла, как дышать, но глаза не открыла, притворившись спящей, подобно остальным. Сейгун вопил ругательство, но я не позволяла себе ответить. Вдруг тот, кто нас одурманил, мог слышать мысли. Поэтому я лежала на промерзлой земле и гадала, кто нас всех вывел из строя. Что еще за неведомый враг? И почему все мои поездки в новое место заканчиваются вот так? «Тащите их ко мне в хижину, да поживее», — приказал кто-то скрипучим голосом. Я приоткрыла глаза на маленькую щелочку и пыталась рассмотреть говорящего. Старуха в балахоне культа темного бога была настолько дряхлой, что ее лицо напоминало пожеванный башмак. И насколько я смогла разглядеть, башмак весь был в кожаных заплатках. Какая-то бабушка Франкенштейна. Теперь стали понятны ее слова про запчасти. Два по виду деревенских мужика, испуганно оглядываясь, взяли за руки Нета и Милвина и потащили их в противоположную от деревни сторону. Старуха двинулась за ними. Я пробовала подвигать руками и ногами, но тело еще было онемевшим. Я запыхтела, пытаясь хотя бы пошевелить пальцами рук, и... О чудо! Они начали отходить от заморозки. На кончиках я почувствовала покалывание, даже боль. Но это уже что-то. Интересно, куда делись все жители пригора? «Девочка», — завис надо мной призрачным духом наставник. «Старухи нет, думаю, можно уже и ответить. Я в сознании, но пошевелиться не могу, только пальцами». Я в доказательство напряглась и покрутила кистью. «Вам не повезло, Сати. Я знаю эту женщину, вернее, существо, в которое она превратилась». «Вот это поворот! Кто она?» «Когда-то была деревенской знахаркой. После того, как мои воины разграбили деревню и ее саму взяли насильно в жены, она вырезала в одиночку целый отряд, обратившись с мольбой к богам. Я запомнил, потому что размах получился нешуточный. Видимо, после она примкнула к культу темного бога, раз на ней такой же балахон, как у них. Ты знаешь, я почему-то ей даже сочувствую. Если бы со мной поступили так, как с ней, не знаю, что бы сделал я, Сейгун». «Я понимаю, ты злишься». «Злюсь? Шутишь? Твои воины творили зверства, а ты предпочитал отворачиваться, чтобы не видеть. Ты должен был их остановить». «Сати». «Нет, Сейгун, молчи. И дай мне подумать, как разгрести то, что ты не смог». «Я сожалею, просто поверь». Наставник исчез, оставив меня зло пыхтеть в попытках освободиться. Через время я смогла двигать руками, но ноги совсем не слушались. Ребята были без сознания, как и волколак. Дошла очередь до нас, и меня, взяв за руки, поволокли куда-то в лес. От мужиков несло. Немытое тело и вонючие тряпки, которые когда-то были одеждой. Мое лицо тоже отошло от онемения, и я с трудом сдерживалась, чтобы не морщить нос. Тащили нас недолго и бросили на песке возле огромной зловещей хижины. Вот и дом местной бабы-яги повидаю, лишь бы при этом не оказаться съеденной. Мужик, который тащил меня, хлюпал носом и, оставив лежать возле остальных, шумно высморкался в грязный рукав. «Ты чего, босой?» Мужик рядом со мной утер слезы и прошипел: «Жаль мне. Ты погляди, хромой, какая молодая. На дочь мою похожа. И волосья тоже длинные, красивущие». Я опешила. Не пособники они, просто трусы, наверняка согласившиеся работать под угрозой смерти. Косой сплюнула возле лежащего принца и прошипела в ответ: «Ты это оставь. Знаешь, что Сигура с нами сделает за такие слова?» «Знаю», — угрюмо протянул хромой. «Но уж лучше смерть, чем вечное служение этой карге уродской». «Так-так», — раздалось с порога хижины. «Слуги мои, тащите девок внутрь и вот того худого мальчишку. Проку от него не будет, кину в бульон». «Абзац», — подумала я, а очнувшаяся Ронарика добавила мысленно: «полный». «Что делать будем? Как выпутываться? Ты можешь пошевелиться?» — забросала я ее вопросами. «Нет, иначе они были бы мертвы. Оцепенение постепенно спадает. Больше бы времени...» — пробормотала я. «Случайно услышала ваш разговор с Сейгуном. Наворотил он дел, вернее, его войско». «Ты как будто не удивлена. Ай!» — меня потянули в хижину и больно приложили головой о ступеньки. «Сати, демоны тоже не всегда были цивилизованными. Ты самая юная из нас, поэтому на мир смотришь с максимализмом». «Неправда!» — проворчала я, понимая, что в чем-то подруга все же права. Нас затащили внутрь хижины. Под потолком сушились травы, висели тушки мелких животных и воняло гнилью. Нас оставили на пыльных досках пола возле грубо сколоченного стола. В дальнем углу горел камин, и жар от него доходил до ног. Я немного повернула голову, чтобы осмотреть ту часть хижины, что была за мной, и удивилась. Все пространство занимали шкафы с книгами. Корешки одних слабо мерцали красным светом, а другие были подернуты черной дымкой так, что и названий не увидеть. Я сразу подумала, что нужно забрать фолианты и отвезти Брувзу, если, конечно, они не опасны. «Книги проклятые, те, что мерцают красным», — прошептала Рони мысленно. «А вот книг с черной дымкой я никогда не видела». Раздались шаркающие шаги, и я не успела сомкнуть веки, как показалась старуха Сигура. «О, сладкие, вы уже очнулись? Значит, огромны ваши силы. Пожалуй, я возьму их себе, а после убью вас». Нехидно засмеялась местная колдунья и, схватив Рони за запястье, поволокла ближе к камину. «Рони, что делать?» — закричала я в голос. «Заклинание, которое мы учили с Израилем, попробуй!» — ответила подруга, и в ее голосе я услышала нарастающую панику, которую чувствовала и сама. Я проговорила заклинание и сделала пас кистью, но ничего не произошло. Старуха повернулась, Блеклые мутные глаза словно заглянули мне в душу. «Дура, здесь ваше убожество не подействует. Уж я постаралась. Я все же попробую», — оскалилась я. Ведьма злобно засмеялась, и в тусклых зрачках мелькнули красные всполохи. «Храбрая идиотка. Говорю же, мои травы способны обездвижить даже бога, если бы я застала такового врасплох». Я трепыхалась, пытаясь освободиться от онемения, билась собственным телом, когда в хижину влетел хромой. Старуха не успела повернуться, как он, запнувшийся половик, завалился на нее, толкнув к пылающему камину. Она по инерции, замахав руками, отпустила кисть демоницы и села задом прямо в камин. «Быстро подними меня!» — заорала не своим голосом Сигура. Мужик кинулся к ней, но не помог, а наоборот, втолкнул полностью в огонь. По хижине поплыл смрад горящей плоти, и я с трудом сдержала рвотный позыв. Карга завыла так, что со стеллажей посыпались книги, и хижина затряслась, словно собиралась испустить дух вместе с хозяйкой. От колдуньи отпадали целые куски кожи, и выглядело это мерзко. Старуха быстро сгорела в огне камина, который не выпустил ее наружу. Подозреваю, что огонь там был магический, а не обычный. «Ничего себе!» — только и смогла прошептать Рони. Я была полностью с ней согласна. Такой нелепой помощи нам еще не приходилось принимать. Но слава богам, что все обошлось. «Надеюсь, мужики не убьют нас, пока мы обездвижены», — прошептала я. Оба помощника Сигуры испарились, словно по волшебству, а мы так и остались лежать на полу вместе с остальными ребятами. Только спустя несколько часов ко мне вернулась подвижность. Еще через полчаса — к демонице. Кряхтя и охая от покалывания во всем теле, мы стали осматривать хижину. Коллекция странных книг манила, и, не устояв, я начала читать названия на корешках, где могла. «Твою ж налево!» — выругался отмороженный Милвин, со стоном поднимаясь. «Толкала-ка мне в печень», — добавил изрядно помятый Тирен, на которого запрыгнул и обслюнявил седьмой, едва услышав свое упоминание и тоже пришедший в себя. Хохотал до слез Делеон, растирая запястье. «Дал? Все хорошо, я просто открыл глаза, когда старушенция села в камин и поджарилась. Вот умора, кому расскажи, не поверят, как забавно мы, попав в ловушку, избежали смерти». «Предлагаю снова идти в пригор», — внесла я предложение. «Возможно, там кто-то живой остался». «Поддерживаю», — кивнула Рейвен и со смехом заявила. «Это лучшее приключение за всю мою жизнь». На что наша четверка понимающих хмыкнула. И напряжение от нападения слегка спало. Поселение выглядело пустым, будто все жители просто взяли и исчезли из своих домов. Пригор напоминал голливудские декорации к триллеру. Жутко. Еще и мое состояние ухудшалось. После онемения я начала чувствовать не только свое тело, а и проклятые черные узоры. Они, будто стальная проволока, оплетали кожу и вонзались в нее, причиняя боль. Я чуть не зубами скрипела, пытаясь держать лицо перед нашей группой. Мы двигались сплоченно. Седьмого я послала вперед по улице на разведку. Все достали оружие и держали пульсары наготове, боясь снова попасть в ловушку. Староста обнаружился в подвале дома в центре деревни. Мужик уже давно был мертв, на что указывало его синюшное раздувшееся тело. «А кто тогда договаривался с Грей насчет практики?» — полюбопытствовал Нед. «Что делать будем?» — растерянно спросила Ронарика. «Однозначно наша практика накрылась», — поддакнули близняшки. «Защищать здесь некого», — мрачно добавил Тир. Стоя в подвале, мы услышали рычание седьмого и тонкий испуганный виск. Выбежав на улицу, увидели чумазую девочку-подростка, которая закрыла лицо руками и выла от страха. «Фу, седьмой!» — шикнула я. Волколак от запуганной девочки кинулся ко мне, облизывая руки и виляя хвостом, словно говоря, какой он хороший, что обнаружил эту девицу. «Ты кто такая?» — грозно спросил Нед. А вкупе с его устрашающей внешностью это подействовало как надо. «Линка я, живу тут!» — заплакала девчонка и несмело подняла личико, которое было наполовину обезображено уродливым рубцом. «Мы прячемся в лесу, иногда забегаем в поселение, надеясь, что Сигура оставила его в покое». «Лина, а много вас?» — осторожно поинтересовалась я. «Так я да бабка моя и еще три семьи». «Послушай, милая», — присела демоница на корточки перед девчонкой, — «Сигура мертва. И вы можете вернуться. Нас не бойтесь, мы на практику из академии приехали». Деревенские действительно возвратились налаживать быт, вернее, то, что от него осталось. А мы, облюбовав дом старосты, наскоро перекусили и решили таки забрать те древние фолианты, что остались в хижине старухи. Мне не хотелось оставлять их жителям, и я просто жаждала увидеть, какие знания они хранят. Все же необычная эта спятившая знахарка. Раз даже меня с божественной силой проняло ее заклинание. «Сати, вот оно!» — закричал Тирен, с полоумными глазами тыча мне пыльный фолиант с верхней полки. Мы вчетвером шуршали книгами, а остальные ребята заклинаниями левитировали их в дом старосты. «Что там?» Я подхватила увесистую книгу и разгладила мятые страницы, чтобы лучше видно было. «Читай со второго абзаца», — взволнованно потребовал темный. «Смертный, коего боги наделили силой и уже обладающий некой своей магией, может сию силу, божественную, отдать добровольно или в момент смерти. В первом случае, отданное добровольно, божественная сила способна возродить целый вид магических существ или расу, погибшую в войнах и истребленную, или вернуть к жизни неприкаянную душу, привязанную к чему-то в нашем мире. Во втором случае, сила, взятая насильно в момент смерти, переходит к тому, кто жизнь отнял у смертного, носящего божественную искру». Дальше на три листа расписаны ингредиенты для заклинания, включая и кровь, носящего божественный дар. «Богиню мне в задницу! Мы нашли!» — ругнулся Делеон, за что был побит злой Ронарикой. «Ребят, а мы сможем найти все для такого сложного заклинания?» На что Тирен уже медленнее пробежался по ветхим страницам и серьезно кивнул. «Тогда, Сати, тебе предстоит выбор», — задумчиво протянула рыжеволосая подруга, еще раз перечитывая условия отдачи силы. «И я бы вот совсем не хотела оказаться сейчас на твоем месте». Ребята тактично вышли из хижины, давая мне время подумать. Понятно, что принимать решение сразу я не обязана, но моя болезнь прогрессирует, поэтому все равно придется. Когда я еще дважды прочитала условия, помрачнела. Получается, я могу возродить вид хиросов, и тогда Локи обретет настоящую семью. Уверена, что он был бы очень счастлив. Или воскресить расу фениксов и вместе с ними учиться пониманию своих возможностей. И третье, самое очевидное — Сейгун. Я могу подарить жизнь наставнику, дать второй шанс с Греей. Тем более, что я его потомок, а он уже давно моя семья. Мне всегда была интересна серая сторона морали, но я и не подозревала, что могу сама попасть в такую ситуацию. Черт возьми, что не выберу, все равно окажусь плохой для себя. Ведь буду знать, что остальным не дала шанса на жизнь. Как поступить? Простит ли меня Локи, когда узнает, что я могла сделать для его вида, но не сделала? Или Сейгун, который смог бы получить физическое тело и новую жизнь? Я наворачивала круги по смердящей хижине, не зная, какой выбор будет правильным. «Сати, правильным будет тот выбор, который ты сама считаешь таковым. Наверное, я слишком громко думала», — и Ронарика услышала последние мысли. «Так просто?» — усмехнулась я. «Проще, чем ты думаешь». Чертыхнувшись, я позвала ребят, и мы продолжили раскопки старых фолиантов. Они не спрашивали, и я пока решила не говорить, в чью пользу сделала выбор. Сейгун тоже никак не прокомментировал то, что мы нашли в древней книге. Возможно, он просто давал мне время подумать. На ночь мы устроились в доме старосты. Меня тряс озноб. В помещении было довольно холодно и мрачно. Нед с Милвином похоронили его тело на местном кладбище днем. Общее настроение в группе было подавленным. Мы все понимали, что практика накрылась, так как в деревне пара душ, и им необходима наша помощь. А время на тренировки к турниру придется как-то выделять. Грей отправила нас на 2 недели. Значит, будем сидеть 2 недели и не высовываться. Нужно завтра на свежие головы обсудить все с ребятами. Едва подумав об этом, я тут же провалилась в сон.